Глава 7. Сразу же после моей команды началась экстренная госпитализация пациента. Мне не понадобилось даже осматривать его с помощью анализа, чтобы понять, дела у старика плохи. Переборщил с сильденафилом, действующим веществом Виагры. Причем переборщил сильно. И проблема далеко не в том, что его половой член сейчас испытывает сильнейшую дистрофию из-за эрекции. Суть в другом. Мало кто знает, но изначально Виагра была далеко не таким препаратом, каким ее знают сейчас. Более того, если бы никто не изобрел нитраты, сейчас бы Виагру принимали и старики, и старушки, а все почему? «У него падает давление, сердце бьется все медленнее и медленнее», принялся перечислять симптомы Дайгурен, пока мы везли пациента на каталке в терапевтическое отделение. А вот и ответ на мой вопрос. Виагра изначально создавалась как лекарство от стенокардии. Она расширяет сосуды сердца, но, в отличие от привычных нам нитроглицерина и изосорбитов, она также обладает дополнительной функцией, которая была обнаружена совершенно случайно. Она расширяет сосуды полового члена. Некоторые люди думают, что во время эрекции он увеличивается из-за напряжения мышц или выдвижения какой-то несуществующей кости, но это не так. Этот орган целиком состоит из сосудистых сплетений, поэтому в момент возбуждения в него попадает много крови, а потом специальная кольцевидная мышца в основании члена сжимается и не дает крови выйти обратно, пока возбуждение не закончится. Вот и вся система. Хотя сломать его действительно можно, как и кость. Такое случается при особо огненных и неаккуратных половых актах. Член можно переломить, вынудив сплетение с кровью лопнуть. Вот в этой ситуации проблем точно не оберешься. Сшить все это не так уж и просто. Пока я размышлял на эту тему, мы уже довезли больного до терапевтического отделения. Однако за нами пыталась прорваться его молодая любовница. «Юти-сан, нет, пустите меня к Юти-сан!» — прокричала она. «Оставьте в регистратуре номер телефона и возвращайтесь домой», — твердо сказал я. «В стационар без разрешения заведующего отделения входить нельзя». Она в шоке прикрыла рот, но все же за нами пойти не решилась. «Кацураги-сан, я облажался», — сказал мне Дайгурен, пока мы толкали больного к ближайшей палате. «Я даже осмотр и направление не подготовил. Слишком увлекся изучением его организма. Там нарушений много, даже чересчур...» «Бегите на прием», — сказал я. «Хотя нет, стойте. Если у вас осталась мана, поделитесь со мной хотя бы парой процентов. Я был вынужден потратить все на своей... конференции». «Понял вас, Кацураги-сан». — кивнул Дайгурен. — Никаких проблем, только... я не знаю, как передавать силу. — Тогда подождите еще пару минут, — попросил я. — Медсестра! — крикнул я около поста. — Приготовьте палату, у нас срочный пациент. Через 10 минут я скажу, что нужно колоть. Куринай-сан на месте? — Нет, он в приемном отделении, — сказала медсестра. — Будете госпитализировать во вход него? — Да, позже объясню ситуацию, доверьтесь мне, — попросил я. И ведь даже харизму не используешь. Сосуд иссушен до самого дна. Проклятый фебрис-12. Какова же мощь этого вируса, если даже моего запаса не хватает? Перебор. Явный перебор. Мне кажется, что даже супербактерия в моем мире была слабее. Там я в одиночку справлялся с двумя пациентами. Правда, это от пандемии все равно мир не спасло. Спасла только моя жертва. Но даже без харизмы я смог убедить медсестру начать укладывать пациента в палату. Как только мы с Дайгуреном остались наедине, я приступил к экстренному обучению своего стажера. Так, представьте, что желаете меня полечить, но при этом не выбирайте конкретной цели лечения. Просто направьте поток магии на меня. И как только почувствуете, что осталась половина сосуда, вот здесь, я указал на ребра, в груди, тогда сразу же останавливайтесь, понятно? Хорошо, сейчас попробую. — кивнул он. «Эх, как же мне не хватает старых добрых артефактов для подпитки. В сувенирной лавке Кикооки Керо таких уже не осталось, а те, что были, я успел истратить. В моем мире были предметы, которые могли служить дополнительными батарейками. Хм. А ведь в теории можно создать такие самостоятельно. Просто для этого понадобится очень хороший материал, свежее, наполненное жизнью дерево. Таких в современную эпоху, когда атмосфера регулярно загрязняется химикатами, остается очень мало. Жаль, что нет никакого способа забрать из Индии хотя бы кусочек дерева, под которым когда-то Будда достиг просветления. Думаю, я бы смог заряжать его сутками, пока он не соберет в себе десятерной объем моей энергии. Вот с такой силой и Фебрис-12 в небольших количествах будет не страшен. «Вроде получается», — прошептал Дайгурен. В этот момент я почувствовал, как мое тело начала заполнять энергия, но было ее совсем немного. Когда Дайгурен потратил половину своего сосуда, я смог восполнить лишь 5% своей максимальной силы. «Стойте, остановитесь!» — велел ему я. Пришлось даже толкнуть Дайго в плечо, чтобы он опомнился. «Ой, я увлекся», — утирая пот со лба, произнес он. «Будьте аккуратны», — попросил я. «Можно себя убить такими методами. Если лекарь вовремя не прервет поток передачи магии, то может случайно передать другому лекарю больше, чем у него есть. Понимаете, что это значит?» «Вызову у себя болезнь», — предположил Дайгурен. «Хуже. Сократите длительность своей жизни», — объяснил я. «Причем такое может работать и в обратную сторону. Если лекарь получит переизбыток магии, его жизненный сосуд лопнет. Тогда смерть может наступить еще быстрее. Во всем нужен баланс. Так что запомните, переусердствовать нельзя. Если передаете мне ману, всегда останавливайтесь вовремя. Пока что я для вас необъятный сосуд». «Понял, Кацураги-сан. Спасибо за урок», — кивнул он. «Не думал, что все это работает так сложно». «А теперь идите на прием. Я пациентом займусь. Врача в отделении нет, значит, придется мне с ним разбираться», — сказал я и тут же направился в палату со стариком, который умудрился накануне перепить виагры. «А у меня, между тем, всего 5% от общего запаса маны. Клеточный и молекулярный анализ запустить точно не удастся, только гистологический и органный. А лечить придется обычными методами, препаратами в виде таблеток и капельниц. Что ж, я знал, на что иду. Борьба с суперинфекцией не может не отнять сил». Когда я оказался в палате, старик был в сознании. Но он и не должен был его терять, по крайней мере, пока что. Как я понял, с дозировкой виагры он сильно ошибся, но до критической отметки не дошел. Просто уже изношенное сердце не выдержало. Да еще бы. Его сопровождала девушка лет 20-25. Вряд ли она старше этих лет. Не стану судить, но чаще всего такое происходит в двух случаях. Если пожилой мужчина сильно богат, и молодая девушка обогащается за счет него, продавая свое тело. Либо если дама страдает геронтофилией, горячей любовью к старикам. Ладно, я привык даже в своих собственных мыслях занудничать. Как говорится, любви все возрасты покорны. Так что не стоит спешить вешать ярлыки и ставить диагнозы. Куда важнее сейчас поставить диагноз именно ему. «Говорить можете?» — спросил я у пациента. «Да», — прокряхтел он. «Меня зовут Арушико Зокен, 88 лет». «Ладно, как бы я ни пытался сдерживать себя, а все-таки принимать силденафил в таком возрасте крайне опасно, особенно если параллельно с ним он пьет еще ряд некоторых препаратов. Арушино-сан, вы можете вспомнить, сколько миллиграмм виагры вы приняли?» — спросил я. «Таблетки 3, скорее всего», — произнес он. «По сотне миллиграммов?» «Да-да, точно», — закивал он. «Перебрал. И очень сильно. Больше 200 миллиграмм в сутки принимать не рекомендуется, ведь этот препарат даже в малой дозировке провоцирует развитие головной боли, покраснения лица, аритмии и падения давления из-за резкого расширения сосудов. По сути, все то же самое, что и делают нитраты. Пациенты обычно очень возмущаются и не хотят принимать нитроглицерин и изосорбиды, потому что у них начинает болеть голова и краснеть лицо. Людей сложно убедить, что лучше перетерпеть эти побочные эффекты, чем инфаркт миокарда. Но всех ведь не убедить. Нужно уметь создавать нерушимый авторитет для своих пациентов, иначе в некоторых случаях они попросту не станут слушаться. Но тут случай совсем другой. «Потерпите немного, Арушино-сан», — попросил я. Я осмотрю вас, а уже после этого мы начнем лечение». «Да уже помирать, видимо, пора», — усмехнулся он. «Жалко только, что в процессе не помер. Всегда хотел расстаться с жизнью в объятиях такой красавицы, как Химе». «Глупости не говорите», — ответил я. «Вам-то, может, это и понравилось бы, но представьте, что она испытала бы, как сильно испугалась. Давайте с этого момента думать о своем здоровье, а не о том, в какой ситуации лучше умереть. Договорились?» Арушино Закен одобрительно кивнул. Я воспользовался единичными остатками сил, которые даровал мне Дайго, чтобы разобраться, какие органы больше всего пострадали от этой передозировки. «Кацураги-сан!» — прервал он меня как раз в тот момент, когда я изучал состояние его половых органов. «Уж простите за подробности, но в паху жутко болит, терпеть больше не могу». «Придется рискнуть. Потрачу часть оставшихся процентов на то, чтобы убрать болезненную эрекцию». «Ох, не знаю, плохо ли я поступаю или нет, но мне пришлось убедить пациента, что я нажал особые точки около бедер, которые и спровоцировали ослабление эрекции. Разумеется, это ложь, но объяснить хоть как-то свое волшебство я обязан. Теперь у меня осталось магии только на 2 точечных анализа. Я примерно прикинул, куда стоит посмотреть, и в первую очередь решил исследовать сердце. Ага, а тут у нас сильнейшая тахикардия. Сердце бьется с сумасшедшей скоростью. Это следствие падения давления. Чаще всего давление и пульс действуют разнонаправленно. Высокое давление роняет пульс, а низкое, наоборот, поднимает его. Но, как правило, это использовать нельзя, потому что существуют десятки распространенных исключений. Вслед за сердцем я решила смотреть брюшную полость, а именно почки и печень. Все. На этом моя энергия опустилась до нуля. А там, как оказалось, тоже крылась проблема. Передозировка вызвала острое повреждение почек и перегрузку печени. В целом, ситуация куда менее серьезная, чем аритмия, но все равно она однозначно стоит внимания. «Все, Арушино-сан», — сказал я. «Я сейчас же передам медсестрам план лечения и перечень препаратов, которые вам нужно ввести. Скоро придете в себя». «Спасибо, Кацураги-сан», — прохрипел он. «Я уже понял, что зря взялся за это дело. И все-таки, когда подходит к концу 9-й десяток, наверное, надо немного остепениться». «Ради вашего же блага надо», — кивнул я. «В целом у вас организм крепкий. Не будете пичкать себя лишними препаратами, проживете и до 100 лет. Так что желаю вам всего хорошего. Скоро вас восстановят». Я вышел к постовой медсестре и передал ей, что пациенту срочно требуются препараты для повышения давления, снижения пульса, а также гепатопротекторы. На всякий случай попросил вызвать нефролога, чтобы тот проверил почки. Процедур Арушино Закена ждет много, но такой здоровый старикан отсюда точно выберется живым. В этом у меня сомнений нет. Абсолютно выдохшийся после 2 суток работы и инцидента с Фебрис-12, я вернулся в свой кабинет. К тому моменту Дайгорен и Кучкиакими уже закончили свой прием. «Ну что, коллеги?» — произнес я. «Как прошел очередной день без моего участия?» «Все хорошо, Кацураги-сан, мы совсем справились», — подняла кулачки вверх Акими. Дайго лишь вопросительно посмотрел на меня, видимо, интересуясь состоянием старика. Я ответил на его немой вопрос таким же молчаливым кивком. «Что ж, за последние несколько дней я сделал кое-какие выводы», — решил подытожить я. «Опыт показывает, что держать врачей на стажировке по месяцу и более нет смысла. Именно поэтому со следующего понедельника, Дайго-сан, вы можете приступить к самостоятельной практике. Однако это не означает, что я перестану давать вам советы. Можете обращаться в любое время». «Спасибо, Кацураги-сан», — обрадовался Дайго. «А что насчет Кучки-сан?» «С ней я займусь более плотной подготовкой», — ответил я. «Думаю, Кучки-сан не станет спорить с тем, что ей еще требуется дополнительное обучение. Верно же?» «Да, Кацураги-сан», — вздохнула она. «Я еще многого не понимаю и вынуждена признаться...» «Акими-сан», — аккуратно толкнул ее в бок Дайго. «Вынуждена признаться, что это я допустила ошибку с той пациенткой, запугала ее онкологией, а Дайго-сан взял все на себя». «А вы думаете, что я идиот?» — рассмеявшись, ответил я. Но, разумеется, я это уже понял. Именно поэтому я и прошу вас, Кучки-сан, еще задержаться на стажировке. А если учесть тот факт, что я часто отлучаюсь в последнее время, и вам придется меня много раз заменять, что ж, вам не позавидуешь. Закончив лекцию для стажеров, я, наконец, приготовился отправляться на отдых. Предварительно решил выпить кофе в ординаторской, поскольку дома у меня кофемашины не было. Ведь чертов Канамори Ринтаро разломал ее еще в моей прошлой съемной квартире. Надо бы на днях новую купить. За чашкой кофе я позвонил Куперу Уайту и рассказал все, что увидел, когда осматривал пациента молекулярным анализом. Решил не откладывать этот разговор до личной встречи. Тем более в ординаторской уже никого не было. Почти все ушли домой, а новая партия терапевтов заступила на вторую смену. «Так значит, фактически мы излечили одного пациента от фибрис-12?» — спросил меня Купер Уайт. «В теории, да. Но я еще буду наблюдать за ним на следующей неделе. Нужно убедиться, что мы с вами не ошиблись», — сказал я. «В любом случае, это здорово», — подытожил он. «Нет, Куперсан, ничего здорового в этом нет. Мы с вами вдвоем за сутки даже пятерых больных вылечить не сможем. Нам нужны артефакты. И срочно». «Артефакты?» — переспросил Купер Уайт. «А это, случайно, не те деревянные идолы, которые подпитывают жизненной энергией?» Я аж дара речи лишился. «Так вы о них знаете?» — воскликнул я. «У меня такие в Австралии были. Один из моих пациентов из числа австралийских аборигенов выпиливал такие из дерева», — рассказал Купер. «Если у вас есть хоть какие-то контакты с этим человеком, лучше в ближайшее время приобрести у него 10 таких артефактов, а в идеале сотню. Только с ними мы сможем противостоять вирусу. Другого варианта я пока что не вижу, хотя в теории мы могли бы исследовать местные леса в поисках подходящих деревьев. Вы как, свободны на этих выходных?» «А куда мне деваться?» — усмехнулся он. «Ваша клиника еще не открылась, в Японии я другую работу искать не собираюсь». Можем побродить по лесам Японии. Хорошо. Тогда я созвонюсь чуть позже с Дайгу-сан и Рейсеем-сан и обсужу этот вопрос, — сказал я. Вчетвером мы точно найдем подходящие деревья. Нам нужен запас батареек. Закончив разговор с Купером, я с облегчением выдохнул, осматривая пустую ординаторскую. На улице уже стемнело. Хорошо, что завтра суббота. После такого дня точно стоит хорошо отдохнуть. Я переоделся, вышел в фойе и тут же наткнулся на своего старого друга, Кондо Кагари. «Кацуроги-сан, нужна ваша помощь», — заявил он. Так и знал, что так просто мне отсюда не уйти. «Что случилось, Кондо-сан?» — собравшись с силами, спросил я. «Вот, смотрите». Он указал на мужчину, который сидел в очереди около его кабинета. «Даже отсюда видно». «И вправду видно. Шея сияет». «Так, и что же это такое?» «Неужели магическое заболевание?» «Проверил бы магией, но ее уже совсем не осталось». «Что с ним происходит, Кондо-сан?» — спросил я. «Но как сказать?» — в растерянности пожал плечами Кагари. «Он проглотил включенный фонарик». Рано я обрадовался предстоящей субботе. Похоже, пятница еще не закончилась.